Глава 4. Даже если вы очень давно в браке и искренне любите друг друга, все равно полезно иногда проводить время раздельно. И Лев был рад, что Маша в каком-то смысле отдохнула от него. Иногда ему начинало казаться, что он слишком однобок для нее. В голове одни убийства, даже беседу не поддержать. Но сыщик гнал эти мысли, напоминая себе, что Мария выбрала его, а он — ее. Иван Романенко позвонил в воскресенье. Рассказал, что поиск по лицу ничего не дал. Удивительная Алиса нигде больше не засветилась, но им удалось спасти часть данных с компьютера кубинца, и там было кое-что интересное. Романенко предложил приехать в отдел. «Давай лучше встретимся в кафе кубинца». «Не то чтобы я не доверял твоим орлам. Ради кофе, который сварила Лариса Даниловна, я бы там у вас поселился. Но что-то у меня не особо хорошее предчувствие». «По поводу твоего кабинета тоже?» — быстро сориентировался Романенко. Лев кивнул, не думая о том, что Иван его не видит. «Да, и по поводу моего кабинета тоже. С Кричко и Орловым мы это тоже обсудили, так что будем устраивать выездные сессии без мобильных телефонов. Или переводить их в авиарежим». «Ну, это все мифы, авиарежим не защитит от прослушки в телефоне. Если ты боишься ее, то нужно вытаскивать батарею». Они встретились в кафе. Романенко рассказал, что они провели несколько внеплановых проверок и сейчас вынуждены буквально жить на работе. Кто-то постоянно ведет атаки на их серверы, притом работает бессистемно и хаотично, и от этого немного тяжело. Приходится быть все время на стреме. Квартиру кубинца после погрома проверили, понятное дело, что толку ноль, но нашли несколько мест, где могли быть камеры. И что он идиот, да, признает. Но слишком отвлекся. «Вы хорошо друг друга знали», — неожиданно сказал Гуров, когда понял, что в этом деле показалось ему странным. «И что разговор у них сейчас, возможно, будет очень личный». «Да, я знал его практически с детства. Наши семьи дружили, но, как ты сам понимаешь, по службе я эти связи не афиширую. Серхио был мне как младший непутевый брат, который неожиданно стал настоящим вундеркиндом. Он много помогал мне в других делах, негласно, понятное дело. С детства обожал копаться в компьютерах, я думал, что будет больше по железу, инженером. А он увлекся программированием, стал кодить. Честно, Гуров, я понимаю, что по уму меня нужно отстранить от дела. Ты, Орлов, единственный, кто знает, что с Серхио я был давно знаком. От Петра Николаевича вообще сложно что-либо утаить. И это я настоял на том, чтобы вас подключили. Использовал все свои связи, какие мог, но я уверен, что ты найдешь его убийцу». Иван выпалил все как на духу, кажется, даже не делая вдоха, и с надеждой посмотрел на Льва. Наверное, он ожидал немного другой реакции, но полковник просто улыбнулся и пожал плечами. «Вот с этого и нужно было начинать. Смотри, какие интересные игрушки с помощью одной нашей знакомой, той самой Иры, мы нашли в моей машине и на машине Стаса». Лев достал из сумки нарядную коробку из-под украшения известной фирмы и пододвинул Романенко. Тот открыл и чуть присвистнул. «Они все были на его машине?» «Да». «Достаточно было бы одного. А тут мини-камера с отличным микрофоном, еще один микрофон. Кстати, я знаю эту модель. Пишет звук до 40 часов в автономном режиме и 4 трекера. За кого они приняли Стаса, что так нашпиговали его машину?» «Мы это обсудили. Ира тоже неплохо помогла нам. Сам понимаю, привлекаем гражданских и все такое. Но не тебе меня судить. Тем более, что в тот день она была за рулем. Так вот, у нее создалось впечатление, что водитель, которого приставили следить за мной, не умеха. И вот сейчас тоже. Места, в которые были установлены эти жучки, то, как их поставили и в каком количестве, все говорит о том, что мы имеем дело с дилетантами в этой области. Они явно не знали, что и как делать». «Возможно. Тогда пока предлагаю негласно считать главарем этой шайки Алису. Ее действия как раз логичны. Ей нужны ключи, не знаю от чего и зачем. Данные, электронная цифровая подпись, коды, пароли. Это может быть все что угодно. Но это оставил в наследство и спрятал Серхио. Он не хотел, чтобы оно попало к ней». Остаток дня Лев посвятил домашним делам. Стас пообещал сделать то же самое, но мысли о том, что какие-то неумехи пытаются подобраться к ним поближе, не давали друзьям покоя. Непрофессионалы страшнее всего тем, что их действия непредсказуемы, а значит, новых сюрпризов нужно ждать откуда угодно. Если в банде, допустим, та самая Алиса, и у нее есть напарник или напарники, то, как только запахнет жареным, она их, скорее всего, сольет. На следующее утро в здании главка развернулся настоящий вокзал. Первым желанием Льва, когда он открыл центральную дверь, было шагнуть назад и сделать вид, что он тут не работает. Весь главный коридор у дежурного был заполнен людьми. Все они шумели, кричали, требовали что-то и размахивали в воздухе бумагами. Сразу человек 10 говорили хором. Кричали, размахивали в воздухе какими-то документами и требовали главного. Кулер с водой, того, кто разберется с их проблемами, и справку для работы. Дежурные отбивались как могли, но явно творился какой-то ад. «Это что за караван-сарай?» — спросил Лев, добравшись до дежурного и поймав себя на том, что служебным удостоверением он прикрывается практически как щитом. «С утра всем этим людям пришли повестки, что они срочно должны явиться к нам, иначе им грозят административный штраф и другие санкции, вплоть до тюремного заключения», — удивленно сказала одна из дежурных, призванная на помощь. «Ну, никого не вызывали. Это даже не наши бланки. Только адрес верный». Бланки пришли в электронном варианте на зарегистрированные адреса электронной почты. «Кто-то решил устроить нам тут бардак», — резюмировал Лев. И он даже знал, кто. Группа хакеров уже начала сильно раздражать его. Какие-то малолетние вредители. И в этот момент в бой ринулась Верочка. Секретарь Петра Николаевича была настоящим мастером быстро наводить порядок. Она была бессменным стражем кабинета генерала, и Орлов частенько шутил, что и сам побаивается ее в те моменты, когда Вера решает причинить миру добро. Верочка навела порядок за секунды. Она умела говорить тихим, спокойным голосом в самом громком месте среди людей, но так, что все вокруг не просто слышали ее, а начинали прислушиваться. Вдруг эта крошка говорит там какие-то гадости себе под нос. Очень быстро все те, кто получил фальшивые повестки, были выстроены в живую очередь для того, чтобы получить справки, что они не прогуливали работу, а стали жертвами мошенников. Еще через полчаса было подготовлено официальное выступление пресс-секретаря главка о том, что все пострадавшие могут обратиться через электронную приемную. Виновники будут обязательно найдены и наказаны. Женщина с длинными растрепанными волосами вцепилась в рукав Гурова, размахивая перед его лицом бумагами. Правда, Лев успел заметить, что это была не повестка, а от чего-то газета, когда он почувствовал жжение в правом боку. Потом кто-то закричал: «Кровь!» Толпа поддалась вперед, и Лев не успел остановить их. Именно это и спасло, скорее всего, сыщика. Позже они с Кричко просматривали камеры и пытались понять, кто именно из всех, кто находился в приемной в этот момент, стоял ближе всего к Гурову. К сожалению, в толпе было плохо видно. Из-за того, что кто-то увидел кровь на светлом пиджаке сыщика, не слишком удачное покушение сорвалось. Странно все это. Лев сидел в кабинете Орлова, пережидая шторм имени Петра Николаевича. «Ты о чем? О том, что тебя пытались убить?» Казалось, в гневе генерал даже стал выше ростом. Лев потер бок, где нож оставил небольшую, пусть и глубокую царапину. Больше ущерба было для одежды, чем для здоровья. Видимо, попали в сосуд, потому и крови было столько. «Да, это уже второе недопокушение. Понимаете, если бы действительно хотели убить, то можно было бы еще в тот раз сделать так, чтобы из машины я уже не вышел. И сегодня». Толпа, которую пригнали в главк, как будто участвовала в съемках в массовке. Кричали слишком громко, шумели. Ко мне подобрались быстро и почти незаметно. Да, но нож прошел по ребрам и просто оцарапал. «Ты никого не заметил?» Лев пожал плечами. Такое странное покушение даже больше озадачило его, чем напугало или разозлило. Да, конечно, пару швов наложить пришлось, но в его жизни случались и действительно опасные покушения. И много раз жизнь сыщика висела буквально на волоске. А тут... Что это вообще было? Чья-то глупая шутка? Нож был чистым, без яда. Дарья уже сделала все тесты, взяв образцы крови с одежды и из раны. Либо пытались напугать, либо, и я думаю, что, скорее всего, так и было, этим хотели показать, что могут достать меня в любое время. «Какие мысли?» Это касается дела кубинца или кто-то из прошлого пытается до тебя дотянуться?» Орлов засыпал вопросами, но сам параллельно продолжал просматривать записи с камер наблюдения из приемной и холла. Толпа в самом деле действовала слишком организованно. Видно, что часть в самом деле шумела и паниковала, но похоже, что кто-то очень удачно заводил их. Обычно так действуют на разных митингах и демонстрациях. Несколько человек в толпе, которые в нужное время начинают кричать что-то, очень быстро разогревают и без того взволнованных людей, и срабатывает эффект толпы. Но увидеть, кто именно ударил Гурова, было практически невозможно. Пока под подозрением были 7 человек, что находились вокруг полковника. По направлению удара под большее подозрение попадали 2 стоящих у Гурова за спиной. «Мужчина, девушка и...» «Стоп!» — сказал Гуров и показал на одного из полицейских в форме ДПС. «Это кто? Он как-то странно себя ведет». На видео было видно, что сотрудник ДПС в самом деле вел себя слегка странно. Он не пытался ни разогнать толпу, ни как-то помочь своим коллегам. Нет, он сначала просто рассматривал толпу, а потом почему-то подошел поближе практически вплотную к Гурову и резко сдал назад. После этого закричала женщина, стоящая рядом со Львом. И толпа стала расходиться. Выдержка не изменила мужчине в форме. Он даже как-то пытался помочь, разгоняя людей и внося свою лепту в долю суеты, а потом пропал. Стас, непонятно как появившийся в кабинете Орлова, уже звонил на пост. Через 5 минут все, кто присутствовал на оперативном совещании, уже знали, что сегодня с утра около здания главка были 3 патруля ДПС, но ни в одном из них не было похожего сотрудника. «Это она», — сказал Лев, снова просматривая записи камер. «Минимум 1 день больничного», — отозвался Орлов. «Я тоже вижу, что это женщина и что она знает, где у нас расположены камеры в холле. А теперь марш домой». «Станислава, дать тебе в провожатые не могу, извини». Лев кивнул. «Опять его на Кубу отправляете, товарищ генерал?» «Ну кто-то же должен работать», — пробурчал генерал и покачал головой. «Лев, подумай. Если не по этому делу, кто тебя так припугнуть хочет? А если по этому, то с чего бы этой девчонке так пытаться тебя убрать?» «Да все просто», — пожал плечами Гуров и поморщился. Шов на боку начал немного тянуть. «Все-таки глупое какое-то покушение. Так все обставить, согнать массовку, устроить несколько скандалов, переодеться, не бояться явиться к ним лично и попытаться убить сыщика главка. А потом в последний момент остановиться и не смочь довести дело до конца. Скорее всего, она думает, что я видел ее лицо. А я видел, но в гриме. Когда был в кафе и нашел ноутбук кубинца. Она под видом случайной гостьи пыталась у меня выведать, зачем мне такой. Иди и составь фоторобот, и можешь быть свободным. Работай из дома сегодня и завтра, тебя будет возить Паша. Даже не думай спорить!» Гуров удивленно крякнул. «Петр Николаевич, она же не подготовленный убийца. Дилетант, скорее пугает. Да и не дорос я еще до Паши, не по рангу мне он». «Вот это меня и напрягает. Такая неумеха может причинить гораздо больше вреда, чем подготовленный снайпер, это раз. А во-вторых, мы знаем, что она может подобраться к кому угодно и мастерски меняет внешность. Паша, и не спорь, побудешь пока на генеральском месте, хотя бы в машине. Практикуйся на будущее». Лев кивнул. Он сходил к художникам скорее из спортивного интереса, чем реально полагая, что они чем-то помогут. Почему-то он был уверен, что этой личиной она больше не воспользуется, но правило есть правило. Паша, друг и преданный телохранитель Орлова, появился на пороге кабинета напарника в тот момент, когда Гуров собирал бумаги кубинца, которые он не успел просмотреть и которые, судя по времени пребывания в кабинете, не сильно заинтересовали Алису. Пока они не знали ее точного имени, решили называть бывшую девушку кубинца так. Вежливо кашлянув, он молча взял из рук Гурова коробку и пошел вперед, ни на секунду не сомневаясь, что Лев пойдет за ним. Никто в главке не знал, откуда у Петра Николаевича Орлова появился Паша. Кажется, что был всегда. Всегда спокойный, молчаливый мужчина средних лет, из тех, чей возраст практически невозможно угадать. Он умел ходить беззвучно, а когда ждал Орлова, всегда читал в машине или около нее книги. Притом это были не бульварные романы или какая-то новомодная проза. Паша читал книги по истории, но каждый раз у него было такое выражение лица, как будто он читал настоящий триллер. Хотя некоторые исторические события с точки зрения Гурова таковыми и были. Сегодня на пассажирском сиденье лежала книга о монголо-татарском нашествии. «Интересно?» — спросил Гуров с легким выдохом, забираясь на заднее сиденье. На пассажирском сиденье рядом с собой Паша мало кого терпел. Все, кого он возил, должны были сидеть сзади, пристегнутые. К разговорам водитель Орлова относился спокойно. Он просто не отвечал на вопросы или не поддерживал разговор, если не хотел общения. «Да», — вежливо ответил Паша. К Гурову он испытывал некоторое расположение, поэтому поддержал разговор как мог. «А у вас?» — кивнул на коробку с документами. «Крайне», — отозвался Лев, которому сегодня, пожалуй, тоже не очень хотелось общаться. Паша кивнул. «Маруся», — начал Гуров, когда Мария открыла дверь, и по ее лицу он понял, что она уже все знает. Скорее всего, ей позвонил Стас и попросил не волноваться и не ругать его сильно. «Когда называешь меня Маруся, значит, либо хочешь о чем-то попросить, либо уже знаешь, в чем виноват. Иди, все готово». Маша очень хорошо знала своего мужа и знала, что он любит свое старое кресло, что в кровать его не загонишь ни под каким предлогом. А вот если поставить термос с чаем или кофе и нарезать бутерброды, то он устроится в кресле. Положить подушку около него, захочет, положит ее под спину или голову, и пододвинуть пуф, чтобы он мог положить туда то, что будет читать, сидя в кресле. А он обязательно будет сидеть в кресле и либо разговаривать по телефону, допрашивая свидетелей, либо изучать очередные документы по делу. Мария строго посмотрела на Гурова, который устроился в кресле. «Все хорошо, Марусь», — примирительно сказал полковник. Очень многое из своего и уже их совместного прошлого он не рассказывал жене. В какой-то мере она была ему за это благодарна. Понимая, что она ничем не может ему помочь, Лев не тревожил Машу рассказами о том, насколько близко он проходил мимо смерти, буквально здороваясь с ней за руку много раз. Но иногда Марии казалось, что таким образом он не подпускает ее ближе. Хотя, куда уж ближе. «Ладно, я буду тут, на диване, у меня тоже дела. Но ты говори, если что-то нужно». Мария села на диван. А Гуров улыбнулся, глядя на два термоса. Этому, кстати, они научились у Наташи, жены Стаса. Если предстояла долгая работа дома, она заваривала чай в термосе, чтобы не нужно было много раз вставать и заваривать или подогревать напитки. Полковник прикрыл глаза, откинувшись в кресле. Он, правда, очень любил это кресло. И в нем, правда, очень хорошо думалось. Нож прошел по ребрам. Никаких жизненно важных и вообще никаких органов не задето, сказал он, заметив взгляд жены. Вернее, почувствовав, не открывая глаз. «Я знаю», — отозвалась Мария. «Это девушка, но, может быть, она тоже актриса. Расскажи, или пока нельзя, может быть, я ее знаю». Лев показал Маше фоторобот. «Нет, вижу первый раз, но какое удивительное лицо. Она правда как чистый холст. Можно нарисовать любое лицо», — пробормотала себе под нос Мария, рассматривая портреты. «В том-то все и дело. При этом она невысокая, худенькая, легкая, как перышко. Но сколько раз она встречалась в нашем деле. Кем она только не прикидывалась. В этот раз она смогла подобраться ко мне так близко, потому что выглядела как мужчина, ДПСник. Рост и комплекция — это не проблема, сменить ее очень легко». «А мужчина?» — заинтересовался Гуров. «Тебе приходилось играть мужчин?» «Это несложно. Особенно военных мужчин. Не в обиду тебе будет сказано, но так на самом деле ходят многие. Нужно перенести центр тяжести в ремень и при движении представить, что твои плечи, как на шарнирах, двигаются вокруг своей оси, и тогда меняется все». Мария встала, чуть сутулилась и сделала какое-то неуловимое движение, полностью сменив походку. Она в самом деле перенесла центр тяжести в ремень, и вот перед Гурвом оказался мужчина. Если не брать во внимание женские черты и платья, а расфокусировать взгляд и смотреть только на движение. Ну точно. Мужчина переоделся в женское платье и идет себе. Маша идеально показала, как легко можно почти полностью сменить походку, манеру держать себя и прочее. Как по-разному поворачиваются мужчины и женщины, снимают верхнюю одежду и даже пьют. «Если она так легко меняет внешность, то понятно, как ей удалось так близко подобраться», — сказала Мария, а после этого решительно сказала мужу. «Все, на сегодня больше никакой работы». «Да, я понимаю, что ранение пустяковое, как ты выражаешься, но это тоже стресс для организма. Ты мне должен спокойный, свободный вечер еще с прошлого дела, помнишь?» Лев кивнул. «Да, прошлое дело выдалось очень тяжелым. Ему пришлось несколько раз ночевать на работе, и он пообещал Маше, что с него один спокойный вечер, или даже два. Но все равно Льву не давала покоя мысль, что чего-то не хватает. Он успел бегло просмотреть записи кубинца, большая часть из которых была сделана от руки и на испанском. У сыщика создалось впечатление, что даже при своей профессии Серхио не очень доверял цифровым носителям. Почти все бумаги, найденные в квартире Альвадеса, были исчерканы пометками-карандашом. Гуров воспользовался интернет-переводчиком и понял, что по большей части это были просто мысли вслух, иногда список дел, иногда просто рабочие записи. Романенко позвонил на следующее утро. Они договорились встретиться в кафе, том самом, где постоянно бывал кубинец. Мария отпустила его, но взяла клятвенное обещание, что он едет не в Главк, и с Пашей. «Я проверил все паспорта и карту памяти, которые ты нашел в почтовом ящике. Удивительный был товарищ наш кубинец». «Твой», — поправил его Лев. Иван кивнул, признавая правоту полковника. «Да, мой». «В общем, паспорта настоящие, оформлены в обход всех законов, но по всем правилам. На карте памяти у него очень много интересных разработок. Плохо мы работой загружали Серхио. Оказывается, он уже давно ведет свою игру и работает на крупного разработчика. Компания занимается запуском собственных токенов, кошельков, криптовалют и сразу нескольких платформ для торговли разными цифровыми активами. И вроде бы все было вполне легально. Но я дал немного покопаться с его кодами нашим ребятам, и вот такой вот вскрылся интересный момент. Ты примерно представляешь, как работает криптовалюта?» «Даже представлять не хочу», — оборвал его Лев. «В данном случае мне и так много информации. Давай своими словами. Что было законно из того, что делал кубинец, что незаконно, и чего в его работе было больше?» «Незаконного, исходя из того, что мы нашли в его записях. Там на самом деле очень интересная штука. Данные, как я тебе уже говорил, удалось восстановить далеко не все, примерно процентов 40. А вот его заметки, записи, сделанные от руки, в том числе и в рабочих блокнотах, которые Стас принес из посольства, были ключами. К тем файлам, которые он хранил на облаке. Если очень грубо описать все это, кубинец раскидал подсказки в разных местах, разделив их на кусочки мозаики. Кто сможет все сложить, получит доступ к облачному хранилищу. А там коды. Но надо понять, куда их спрятал Серхио. Я так понимаю, что он сделал дорожку из хлебных крошек для того, кто его хорошо знает. И он был не тем, кто помогал вам бороться с группой мошенников, а одним из этих мошенников», — предположил Гуров. Иван кивнул с грустной улыбкой. «Давно догадался?» «Я предположил это с самого начала. Слишком положительный у нас парень получается. Как я понял из обрывков сообщений, которые нам удалось восстановить, он переписывался простыми СМС. Их сложнее всего отследить на самом деле. Серхио уже заканчивал свою часть работы и собирался спокойно исчезнуть. Видимо, продолжить спокойную жизнь по одному из придуманных им сценариев. Но это только рабочая информация. Честно, я не верю. И не верю именно умом, а не потому, что не хочу верить в то, что Серхио работал на два фронта». «Странно все это». Лев немного сменил позу, чуть сдвинувшись, чтобы поднять руку и позвать официанта, и поморщился от боли в боку. «Староват он уже все-таки для этого. Покушения, погони». Официант подошел, принял заказ на еще один кофе и скрылся так же быстро, как оказался рядом со столом. «Ты о чем?» «Он как будто ребенок, который играл в плохого, потом снова в хорошего, потом снова в плохого. Не складывается никак его личность, даже если вот так представить. Вырос в очень обеспеченной семье, в сравнительно бедной стране. На Кубе я бывал по работе и на отдыхе. Страна контрастов. Богатые курорты и бедные кварталы. Слишком большая разница между социальными слоями. И вот он растет, но осознает, что за все деньги мира здоровье ему не купить. У него в голове бомба замедленного действия. Или рванет, или не рванет. Но чтобы не рвануло, жизнь ему нужно вести очень спокойную и очень здоровую, что при его деньгах сложно. «Не забывай, что по всем меркам Серхио был вундеркиндом. Он часто говорил, что хотел бы сделать что-то действительно полезное и необычное. В детстве грезил супергероями. Но...» — Романенко задумался. Он вспоминал что-то, и его лицо мрачнело. «Что вспомнил?» — спросил Гуров, украдкой усаживаясь так, чтобы не беспокоить ноющий бок. «Одно время Серхио буквально говорил лозунгами». А потом он встретил девушку, так и сказал, что женится, и нужно будет обсудить это с отцом. У них в семье женитьба была по согласованию. Династический брак или что-то вроде этого, я не сильно тогда вдавался в подробности. И кубинец пару дней весь светился. А потом становился все тише и тише. Он уходил в работу с головой, но я не сильно придавал этому значения, подумав, что он в этот момент решал очередную интересную задачу. Параллельно с нашим общим делом мы подкидывали ему легкие задачки, чтобы не заскучал парень. Скорее всего, это та самая Алиса. Легкие задачки? У него уже было, я так понимаю, две работы и любимое дело. Иван пожал плечами. Он объяснил, что Серхио было скучно долго работать над одним и тем же. Вернее, он успешно создавал такой образ. Романенко долго наблюдал за ним. Временами кубинец хотел объять необъятное. Но потом он очень изменился. Он стал сосредоточеннее, спокойнее. У него как будто появилась цель. «Это могло совпасть с тем моментом, когда ему сказали, что он якобы здоров?» — заинтересовался Гуров. Романенко кивнул. Он мялся и явно хотел что-то сказать, но Гуров не торопил и не подсказывал, хотя понимал, о чем будет разговор и почему полковник вызвал его сюда. Лев не торопился и не торопил собеседника. Если Иван хочет поговорить про крота и про утечку информации, то будет лучше, если он озвучит это сам. «Я думаю, что уже не только у меня появилось подозрение, что у нас утечка». «Не у вас, а именно у нас, и я боюсь, что в моем отделе. Потому что кроме нас, никто еще не мог оставить спящую программу в ноутбуке». «Кроме того, такие же программы стояли на всех ноутбуках в нашем отделе». «Только ваш отдел?» «Да». Лев внимательно посмотрел на Ивана. Полковнику приходилось подозревать кого-то из своих, и он не понаслышке знал, как это тяжело. «Что планируешь делать?» Романенко кривовато улыбнулся. «Буду искать, но проверять придется очень много. Слишком много. И, к сожалению, начать придется со своих. Пока это основная версия. Потому что кроме нас ноутбук Серхио больше никто не трогал. Я, конечно, надеюсь, что он был заражен раньше, но ничего исключать нельзя».